«Гусь-гусь» представляет. Курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция четвертая. Тиканье часов и ритм. «Какая же это музыка?» — скажет, возможно, какой-нибудь слушатель. «Ни мелодии, ни красивых соотношений звуков, одни щелчки». На самом деле эти щелчки, простое тиканье часов, измеряющих время, очень музыкальны. Совсем недалеко от них ушла, например, классическая пьеса XX века, всеми признанный шедевр серьезной музыки — «Clapping Music», то есть музыка для хлопания в ладоши американского композитора Стива Райха. Объединяет пьесу Райха и тикающие часы важнейшее музыкальное явление — ритм. Его мы наблюдаем в огромном количестве окружающих нас звуков. В поезде, в машине, когда работает парктроник или сигнал поворота, или в кабинете врача, когда через аппарат УЗИ можно услышать свое сердцебиение. У музыки есть несколько измерений или параметров. Самый важный из них — мелодия, гармония, то есть звуковой колорит, который получается путем сочетания нескольких звуков одновременно, и тембр, то есть оттенок звука, который зависит от того, какой инструмент играет. В музыке эти измерения всегда находятся в разном соотношении. Вот пример музыки, где главную роль играет мелодия. Она тут заметнее и важнее всего. Вот что получится, если на первый план выйдет гармония, то есть красочность звуковой палитры. Как мы слышим, эту музыку сложно напеть. Ее прелесть не в мотиве, а в колорите. Но бывает и так, что важнее всего тембр, то есть качество звука. Тембр в музыке можно сравнить с нашим впечатлением от поверхности предмета, когда мы его трогаем. Например, она может быть шершавой, как дерево, полированной или, наоборот, мягкой, как суфле. Тембр в музыке зависит от того, что издает звук, то есть какой он по качеству. Например, металлический, вокальный или электронный. Послушайте музыку, где тембровая сторона самая важная. А что обращает на себя внимание в этой музыке? Более заметен и активен тут ритм. Этот параметр музыки очень важен для человека, потому что он связан с нашей физиологией, то есть с нашим телом. Мы говорили уже о сердцебиении, но и другие процессы в нашем теле ритмичны. Это могут быть ритмы разного порядка. Танцуя или шагая, мы чередуем правую и левую ногу. Раз, два, раз, два. Ритмично наше дыхание. Вдох, выдох. Или циклы бодрствования и сна. Например, нарушение этого ритма может обернуться нешуточными неприятностями, когда мы приезжаем в часовой пояс, где день и ночь смещены относительно привычных нам циклов. Как мы знаем, сердце бьется лишь в живом теле. В то же время механически стучащая машина тоже источник ритма. Из-за всего этого в нашем сознании ритм накрепко связан с идеей «живое и мертвое». Самое интересное, что ритм — это важнейшее выразительное средство музыки. Вроде бы он всего лишь организует ее во времени, дает ей скелет и структуру. Ритм — ее несущая стена. Какая же здесь выразительность? Однако даже тиканье часов, с которого мы начинали, способно превратиться в красивую, сложную и выразительную музыку. Представьте, что вы сидите в очень-очень тихой комнате и слушаете, как тикают две пары часов. Ну, например, ваши наручные и часы на стене. Часто бывает так, что движение секундной стрелки у них несинхронно. Пара ударов совпадает, а затем они начинают расходиться, в какой-то момент расходятся совсем далеко, потом начинают сближаться, чтобы снова сойтись и начать опять отдаляться. Этот эффект в музыке, называющейся ритмической фазой, любил американский композитор Стив Райх, сочинение которого мы уже слушали ранее. Выходит, выразительность есть даже у механических ритмов. Вопрос лишь в том, как они соотнесены во времени. Можно привести другой пример. Представьте, что вы режете овощи на кухне. Работая, мы естественным образом входим в определенный ритм. Нож механически стучит по доске. Тук-тук-тук. Но вот ваш друг решил вам помочь. Он встает рядом с вами и тоже начинает резать овощи. Потом третий друг, и еще один, и еще один. Скорее всего, вы не будете стучать ножами абсолютно вместе. Чтобы достичь идеальной совместности, пятерым людям придется долго репетировать. Несколько примитивных механических процессов, тук-тук-тук, протекая параллельно и не совпадая, будут образовывать красивый, сложный ритмический ковер. Это называется полиритмией. От греческой приставки «поли», которую вы могли слышать в словах «полиглот» или «поликлиника», она означает «множество». Так полиритмия буквально «множество ритмов». Послушайте, как великолепно и довольно страшно это звучит в музыке русского композитора Игоря Стравинского. Множество одновременных ритмических процессов воспринимаются немного как хаос, правда? Пожалуй, в этом и красота, и сила воздействия такой музыки. Понятия порядка и хаоса очень важны для нас. Часто попытаться понять что угодно для нас значит разобраться, упорядочить, превратить хаос в систему. Когда структура музыки как бы выходит из-под контроля, из системы превращаясь в стихию, мы испытываем очень сильные чувства. Послушайте эту музыку для электронных метрономов японского композитора Тосии Тинаяги. Метроном — это прибор, который отмечает равномерными ударами промежутки времени. Его используют, чтобы точно измерить темп в музыке. Например, композитор указывает, что его пьесу надо исполнять в темпе 90 или 100 ударов метронома в минуту. Если вы учитесь музыке, то наверняка играете под метроном, чтобы добиться хорошего ритма. А если нет, то просто представьте себе тот же парктроник или часы, где скорость пульсации можно настраивать. Около 50 лет назад Тосио Тинаяги придумал пьесу, где метрономы, наоборот, используются для самых неожиданных, безумных и спонтанных звуков. Исполнители заставляют их звучать так, что они преодолевают свою механическую природу, образуя очень странную и очень красивую музыку. Итак, ритм связан с нашим телом и понятиями структуры и хаоса. Но есть и еще одна причина, по которой мы очень внимательны к нему. Пожалуй, больше, чем к остальным параметрам музыки. Задумайтесь, чем музыкальное искусство отличается от любого другого? В чем отличие музыки от, например, архитектуры или фотографии? Ответ прост. Дом или фотоснимок мы воспринимаем одномоментно, окидывая их взглядом. Ну, конечно, мы можем обходить большое строение и воспринимать его по частям или долго разглядывать фотографию, но все-таки это совсем не то, что слушать песню, которая развивается во времени как рассказ или даже запускает свой собственный маленький ход времени, чуть-чуть не такой, как показывают часы на нашей руке. Музыка — главное из искусств, работающее с временем. Причем делает она это именно за счет ритма. Сравниться с ней тут может разве что поэзия. Причем именно из-за ритма это искусство так близко музыке. Послушайте. Ни хрупкие тени Японии, ни вы, сладкозвучные Индии Черри, не могут звучать похороннее, чем речи последней вечери. В этом стихотворении русского поэта Велимира Хлебникова нам, возможно, даже не очень понятны значения всех слов и образов. Главное, за что цепляется наше внимание, его фантастическая музыкальность, например, чуть ломающийся во второй строке ритм. «Ни хрупкие тени Японии, ни вы, сладкозвучные Индии Черри». Или пульсация похожих слогов в пределах одной строчки. «Чем речи последней вечери». В другой раз, услышав, как работает стиральная машина, обратите внимание на ее ритм. Возможно, сопоставив его с миксером, соковыжималкой, собственным пением или речью, вы создадите красивую пьесу с причудливо текущим внутренним временем. В следующей лекции о дверных звонках и интервалах, светлых, напряженных и тревожных.